Глава 6. Подъем! Маша уже оделась, успела принять душ и теперь стояла возле иллюминатора, вытирая волосы полотенцем. Фены на борту селенги почему-то были запрещены. Зевнув, я приподнялся на локте. «Что случилось?» «Врата», — последовал невозмутимый ответ. «Я мог бы, наверное, выглянуть в иллюминатор, но предпочел использовать свой официальный дар. Усевшись поудобнее, сконцентрировался и перебросил себя в мелкую печушку, кружившую над пустынным участком в несколько сот метров. Мобильная крепость была далеко от ворот, навскидку километров 5». И все же портал был настолько громадным, что с такого расстояния его можно было рассмотреть. Уткнувшиеся в землю обсидиановые шпили, которые напоминали сталагмиты-переростки. Вот только высотой эти шпили могли поспорить с самыми ультрасовременными небоскребами Никополя. Между шпилями протянулось северное сияние. Ну, не знаю я, с чем сравнить эту радужную пленку, в которой доминировали ядовито-зеленые, рубиново-красные и фиолетовые тона. Сияние сворачивалось в некое подобие выпуклой линзы, ограниченной с двух сторон теми самыми шпилями. Сквозь эту фантасмагорию ничего нельзя было увидеть, но я знал, что за вратами простирается наш мир. Бывшая колония Предтеч, исследуемая учеными Дома Волка, а ныне Порт Архаикум. Город на границе двух миров, построенный людьми за неполные 40 лет. Возвращаюсь в себя. «Оденься, что ли?» — хмыкнула Ривера. «И вещи надо бы собрать. Они уже собраны». Из-под кровати выглянула мордочка катаморфа. Зверек поначалу ревновал Машу ко мне, шипел, топорщил шерсть и демонстративно отращивал клыки, как у саблезубого тигра. Эта игра продолжалась весь первый день после нашего выезда из Карагая. Потом животное примирилось с соперницей. Думаю, катаморф принял очевидный факт. У людей тоже есть самки, и нам нужно спариваться. Хотя, почему тоже? Я даже не знаю, какого пола мой катаморф. Осматривать себя это существо не дает, а под настроение периодически перестраивается. Меняет окрас, размер и даже биологический вид. Однажды ночью я проснулся и увидел, что с потолка свисает нечто аморфное, смахивающее на волосатый шар с красными глазами. И это нечто в упор пялится на меня. Бррр, неприятное зрелище. Ума не приложу, что делать с этой животиной. И вообще, пропустят ли ее через карантинную зону. Перед отъездом из Карагая я сходил в магазин, взял кошачий лоток с совком и наполнителем, а также прикупил мешочек сухого корма. В итоге корм пришлось выбросить. От потребления этого суррогата катаморф наотрез отказался. Тогда я сходил на камбуз и выпросил у нашего повара лишнюю отбивную для эксперимента. Зверек нехотя принял угощение, всем своим видом давая ему понять, что на безрыбье и рак рыба. В следующий раз я притащил ему роллы, которые наш шеф мастерски скрутил из продуктов, приобретенных на оптовой базе форта. Тунца, семгу и прочие ништяки завозили прямо на льду, причем регулярно, заработки вахтовиков позволяли. Котяра жадно набросился на японское лакомство, сожрал все без остатка и начал требовать еще. Жалобно мяукал, терся о мою ногу, царапал когтями, встав на задние лапы. «Троглодит ненасытный!» — бурчал я, но в итоге шел на камбуз, чтобы в очередной раз выклянчивать еду у Михалыча. Собственно, так за катаморфом и закрепилась постоянная кличка — «Троглодит». Методом проб и ошибок я выяснил, что зверушка жрет исключительно сырое мясо и свежие морепродукты. Молоко прожорливый котяра отверг, зато с удовольствием лакал из миски соевый соус. Никаких овощей и гарниров. Хищник, он и есть хищник. Сладком я намучился. Поначалу троглодит не желал играть по моим правилам и гадил где угодно, только не в правильном месте. Тогда я прибег к шантажу и пообещал, что перестану носить роллы, если увижу еще хоть одну какашку в кроссовках Маши. Зверек пофыркал, но в итоге продавился. из чего я сделал вывод, что эта тварь понимает человеческую речь. И не просто понимает, а умеет договариваться. После этого открытия я решил вывести упыря в свет, прогулявшись с ним по палубам селенги. Предварительно объяснил, что экипаж крепости – мои друзья. Убивать этих людей нельзя, гадить им в обувь тоже. А еще я строго-настрого запретил коту забредать в двигательный отсек. Через три дня троглодит уже носился по коридорам и тамбурам, исследовал вентиляционные шахты и уничтожал мышей, неделями напрягавших Михалыча. В общем, карманный монстр вписался в коллектив. «Что будешь делать в Никополе?» — поинтересовалась Мария. «Слышала, у тебя проблемы с Инквизицией». При упоминании инквизиторов я поморщился. Именно по их приказу меня освободили из-под стражи. А еще, как намекнул Макс, имели место запросы на имя капитана. Учитывая тот факт, что в известность меня не поставили, запросы носили конфиденциальный характер. «Проблемы». Я попробовал слово на вкус. «Пока не уверен. Вроде бы они хотят поговорить. И мне надлежит явиться в консисторию Никополя». «Они назвали это собеседованием?» — уточнила Ривера. «Вроде того». Я натянул штаны и футболку. «Ну, может, и пронесет. Если бы натворил что-то серьезное, они бы с тобой не сюсюкались». Общеизвестный факт. Инквизицию боятся все. И от предложения побеседовать никто не отказывается. Все равно найдут, и будет хуже. А вообще, если бы я угрожал глобальному миропорядку, то меня бы устранили физически. В любой стране и даже за пределами открытых порталов. Честно говоря, я не ожидаю от инквизиторов какого-то прессинга. Возможно, их интересуют сведения из зоны фронтира или вопросы, связанные с моим родом. А вот это, кстати, реальная беда. С Володкевичами произошло что-то нехорошее, может зацепить меня. Я вспомнил о том, что в Никополе меня ждет стряпчий, занимающийся юридическими и финансовыми вопросами семьи. Некто Бенедиктов. Думаю, разговор с этим господином прояснит ситуацию. Мне очень не понравилась фраза в радиограмме о гибели всех представителей рода. Вслух я сказал: «Забей, все будет хорошо». «Мне-то что?» Ривера подошла ко мне и потрепала по волосам. «С тобой было классно, малыш?» «Взаимно». Я улыбнулся. «Никаких обязательств». «Никаких». В глазах девушки промелькнуло странное выражение, похожее на грусть. «Но если вдруг решишь подписать новый контракт, ты будешь ждать меня на селенге». Я притянул к себе Риверу и поцеловал в губы. «Я помню». На этом все и закончилось. Я сгонял в душ, потом сходил на завтрак и приволок троглодиту немного сырой рыбы. Пока катаморф уминал свою порцию, довольно урча, сходил к капитану, закрыл контракт и получил заверение, что деньги мне перечислят на карту до конца месяца. «Так, надо еще один вопрос закрыть». Кэп поправил очки и достал из ящика письменного стола новые бумаги. «Броня туннельщиков». «А что с ней не так?» «Я уже собирался выходить из капитанской каюты». «Да все так», — хмыкнул Кэп. «Я заключил с комендантом договор на разделку туши. Договор коллективный, в нем прописаны доли всех членов экипажа. Твоя самая большая». «Спасибо». Я был немного растроган. С другой стороны, Кэп всегда справедливо распределял ништяки. «И что нужно сделать?» «Для начала решить, хочешь ты забрать броневые пластины на складе в Архаикуме или получить на карту деньги. В этом случае клан возьмет на себя транспортировку и реализацию, но из твоего вознаграждения вычтут некую... комиссию». Я ответил, не раздумывая. «Последний вариант. Еще не хватало мне возиться с хитиновой броней и тащить ее из Заполярья в Туров. Покупать себе меха и менять ему обшивку — такого в моих планах точно не предвидится». «Не сомневался в твоем решении», — хохотнул Кэп. «Тогда подпиши вот это». Я по диагонали просмотрел новые бумаги и, не задумываясь, подписал. Репутация у Кэпа железобетонная. Он никогда не подсунет своим ребятам фуфло. «С тобой было приятно работать». Ерофеев протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. «Следующая экспедиция через 2 месяца. Захочешь присоединиться, с удовольствием приму на борт. Телефон знаешь». Перебравшись на мостик, я застал там Макса, Семена и Гришу Вересаева, исполняющего обязанности навигатора. За окном разворачивалась фантастическая панорама. Радужная пленка врат уже застилала 2/3 горизонта. Обожаю это зрелище. А с мостика открывается лучший вид на неземные красоты. Изнанка Архаикума. Мы приближались к зоне перехода. Мощная крепостная стена. Открытый проем, зажатый между 2 башен. Доты, артиллерийские батареи, зенитные орудия и пулеметные турели. Радары и антенны, куда ж без них. Казармы, ангары, парящий в небе дирижабль. На фоне врат все это выглядит жалко. Эдакая возня букашек на пороге вечности. Радист уже обменивался позывными с гарнизоном Архаикума. Нас сопровождало несколько бронемашин, а скорость движения постепенно снижалась. Здесь, на специально отведенной площадке, крепость остановится для предварительного осмотра. А еще будет снято и законсервировано все бортовое вооружение. На это уйдет несколько часов, после чего Селенгу пропустят в Российскую империю. Да, забыл сказать. Огнестрельное оружие, пушки и прочие турели – все это под запретом в мире людей. Никто не может пройти через портал с пулеметом или зениткой на борту. А если пройдет, будет иметь дело с инквизиторами. Еще не думал, как оформить своего троглодита. Бросил через плечо Макс. Работа старпома подходила к логическому финалу. Дальше рутина досмотра и разоружения. А его надо оформлять? Конечно. Старпом управлял махиной крепости с помощью джойстиков. Это были крутые джойстики, адаптированные каббалистами для обычных людей. А Макс, как и подавляющее большинство экспедиторов, был напрочь лишен дара. «Ты с луны упал? Просвети меня». «Нет, ну вы слышали?» Бросил через плечо Макс, сводя перед собой руки с приводами. «Притащить в наш мир агрессивную тварь из пустоши?» «Троглодит не тварь», — вступился я за своего питомца. «Это для тебя». «А что он с теми звероловами сделал, а? Ты видел их тела?» «Крыть нечем». «Формального запрета на ввоз таких зверушек нет», — сжалился надо мной старпом. «Это же не птерхи. Насколько я помню, малый бестиарий катаморфа просто надлежит зарегистрировать. Тебе выдадут бумажку, не помню, как называется. «Разрешение на ввоз», — подсказал навигатор. «Точняк», — обрадовался Макс. «И они захотят убедиться, что ты его контролируешь. Ну, что он команду выполняет и не пытается никого распотрошить». «Подержат в карантинном блоке», — добавил умный навигатор. «От 1 дня до 2 недель. Зависит от класса предполагаемой опасности». «И полная медицинская проверка», — кивнул старпом. «Вирусы, бактерии, глисты». «Мерзость», — скривился я. 21 век, братан!» «Прививку жахнут», — продолжил накачивать меня ценными сведениями навигатор. «И только попробуй отвертеться. Тварюшку заберут и усыпят. Еще и штраф в плечи». Крепость между тем начала въезжать на территорию зоны. Нашими действиями управлял местный диспетчер, с которым Семен поддерживал непрерывную связь. Скорость была поистине черепашьей. Я увидел еще 2 крепости, сопоставимых с нами по габаритам, вокруг которых хлопотали люди в серо-зеленой клановой форме. Макс полностью сосредоточился на парковке, слушая указания диспетчера. Я побрел к себе. В порт Архаикуме я рассчитывал задержаться на 1-2, купить билеты до Никополя, отдохнуть и двинуться дальше. Не знаю, правда, на чем. Поездом долго и уныло. Дирижаблем комфортно и во всех отношениях приятно, но билеты надо бронировать чуть ли не за неделю. Самолетом быстро, но дорого. А я пока не решил, нужно ли мне спешить. Уж больно мутная ситуация с уничтожением рода. И этот нездоровый интерес инквизиции. Мерный шум двигателей утих, когда я уже вытащил шмотки из шкафа. Ну как шмотки? Транспортный армейский баул на 80 литров. Все, что нажито непосильным трудом. Швырнул на пол без лишних церемоний и выглянул в круглое окно. Крепость заняла отведенный участок, выдвинула пандус и уведомила командира гарнизона о прибытии. К нам начали стягиваться люди в военной форме. А еще погрузчики, автокран и грузовики для перевозки боеприпасов. Ожил интерком. «Экипаж, приготовиться к досмотру. К нам на борт поднимутся инспектор по вооружениям, представитель консистории и еще несколько человек. Никому не мешать, идти на сотрудничество. Отвечать на вопросы. Ну, вы в теме. Если все пройдет гладко, через 3 часа Селенга будет в Порт-Архайкуме. Все выходят по зеленому коридору. Ростислава ждут в карантинной зоне. Отбой». Троглодит приблизился к баулу и начал его обнюхивать. Опасливо тронул лапкой. «Что, дружок?» — я погладил кота за ухом. «Готов к свиданию с земным ветеринаром?» Существо, разумеется, не ответило. Едва крепость пересекла эфемерную границу врат, избавившись от бортового вооружения и боеприпасов, экипаж начал разбредаться. К этому моменту я уже договорился с Максом, Личем и еще парочкой наших о встрече в местном баре. Время назначили на завтрашний вечер, чтобы все выспались, а я порешал вопросы с легализацией кота. Макс почти 12 часов вел Селенгу через пустошь, сменив капитана. Ерофеев в это время закрывал контракты, подбивал бухгалтерию и наведывался с ревизией в трюмы, сверяясь по накладным с текущей комплектацией груза. Мы везли самый ценный ресурс в мире. Кремчуг. Полное название этого минерала – кристаллический жемчуг. Шарики крема реально похожи на жемчужины. Льдисто-голубые жемчужины, полупрозрачные и имеющие сложную внутреннюю структуру. Если заглянуть в глубину такого шарика, вы увидите бесчисленное множество граней. Как если бы мороз сковал водяную каплю, а она растрескалась внутри, образовав навороченный геометрический рисунок. Кремчуг на несколько минут расширял возможности одаренных, накачивая их неограниченной энергией и позволяя применять в бою высокоранговые техники. Или не в бою. Целители-хиропрактики, например, проводили сверхсложные операции, с которыми бы не справились в обычном режиме. Телепаты пробивали блоки врагов и считывали мысли, даже если те были упрятаны под слой вербального мусора. Ясновидцы творили подлинные чудеса, разыскивая пропавших без вести людей, ценные артефакты и запрещенное оружие. Прыгуны телепортировались в любую точку планеты, даже не настроившись толком на нужную локацию. Меты превращались в лютых берсеркеров, в одиночку истребляя целые отряды подготовленных врагов. Несколько минут. За это время пробужденный мог сразиться на равных с высшим. Претенденты пробуждались, без особых проблем проходя инициацию. Кинетики разгоняли предметы до сумасшедших скоростей, швырялись машинами и сокрушали крепости, вырывая из складки целые куски. А что у нас с подводными камнями? Их вагон и маленькая тележка. Начну с того, что крем – чрезвычайно дорогая штука. Запредельно дорогая. Среднестатическому роду такое не по карману. Второй пункт. У неподготовленного человека от поглощения жемчужины может пойти в разнос нервная система. Бывает и так, что перекраиваются каналы, по которым циркулирует ки, что приводит к ментальной инвалидности. Поэтому умные люди долго готовятся, медитируют, расширяют сознание и лишь затем понемногу приучают себя к крему. Начинают с пыли, адаптируются, а уж затем переходят на жемчужины. Но даже эти ребята ловят нехилый отходняк, который на сутки выводит их из строя. И, наконец, в свободный доступ крем не поступает. Это стратегический ресурс, который разбирают кланы и инквизиция. Забросив на плечо баул, я вышел из тамбура. Пандус был перекинут на плоскую крышу таможни. С моей позиции открывался вид на ту часть города, что примыкала вплотную к вратам. Таможня, склады и ремонтные ангары, огороженная высоким забором карантинная зона, железнодорожная станция, административный корпус и парковка, на которой вечно ошивались таксисты. А еще знаменитая колония «Предтеч». Раньше тут еще работал научно-исследовательский институт волков, но потом его свернули за ненадобностью. Колония работала, поддерживала врата и откликалась исключительно на приказы администратора. Да, здесь сохранился гарнизон мехов, причем дорогих, усовершенствованных по последнему слову техники. Тут же были расквартированы одаренные, в задачу которых входило сдержать натиск гипотетического врага, решившего вторгнуться в наш мир извне. Но артефакты уже никто не добывал и не изучал много лет. Купол инопланетной колонии впечатлял. Циклопическое сооружение, которое постоянно меняло свою конфигурацию. Я видел этот объект на фотографиях из 80-х, вижу сейчас. Это два разных комплекса. Создается впечатление, что колония модернизируется и развивается, но никто не в курсе, что происходит внутри. Потому что колония зарастила шлюз и никого не пускает. Повернув голову влево, я увидел сам город. Крепостную стену, обозначающую границы клановых владений. Завод по сборке мобильных крепостей. Буферную зону, усиленную артефактами и каббалистическими ловушками. Эстакаду, по которой сновали машины, железнодорожное полотно. Еще дальше кучу новостроек, торговых центров и прочих атрибутов города. Где-то у самого горизонта над спальными районами проплывал стратолет. Порт Архаикум был в числе самых динамично развивающихся городов Земли. А ведь еще полвека назад его и городом нельзя было назвать. Несмотря на разгар августа, я не ощущал жары. Градусов 12, не больше. И дождь собирается. Вздохнув, я спустился на крышу по пандусу и направился в ту часть таможенного кластера, где располагался вход в карантинную зону. Троглодит увязался следом.